Глава 9. В воскресенье Трэвис обратил внимание на то, что аппетит Эйнштейна по-прежнему оставлял желать лучшего. Но в понедельник, 29 ноября, дела у ретривера, казалось, были в полном порядке. В понедельник и вторник Эйнштейн съел все без остатка и читал новые книги. Он чихнул всего лишь один раз и не кашлял вовсе. Пес пил больше воды, чем раньше, но не слишком много. А если он и проводил больше времени у камина, бродил по дому с меньшим энтузиазмом, ну что ж, зима быстро вступала в свои права. Всем известно, что поведение животных меняется в зависимости от времени года. В книжном магазине в Кармеле Нора купила настольный ветеринарный справочник для владельцев собак. Она провела несколько часов за кухонным столом, внимательно изучая его и выискивая возможные объяснения поведения Эйнштейна. Нора вычитала, что апатия, частичная потеря аппетита, чихание, кашель и повышенная жажда могли вызываться сотней разных недомоганий, а могли совсем ничего не значить. «Похоже, единственное, чего у него не может быть, так это простуды», — сказала она. «Собаки, в отличие от нас, не простужаются». Но к тому времени, как Нора раздобыла этот справочник, симптомы недомогания у Эйнштейна настолько уменьшились, что она решила, он абсолютно здоров. В кладовке Эйнштейн с помощью скрэбл сообщил им: «Исправен, как скрипка». Наклоняясь к псу и поглаживая его, Трэвис сказал: «Ну, думаю, тебе лучше знать». «Почему говорят «исправен, как скрипка»?» Возвращая карточки на место, Трэвис объяснил: «Ну, потому что это значит совершенно здоров. Придется тебе привыкать. Мы, люди, часто говорим вещи, кажущиеся на первый взгляд бессмысленными». Нажимая лапой на педали, выпускающие буквы, пес сообщил им: «Вы странные существа». Трэвис взглянул на Нору, и они рассмеялись. Под словами «Вы странные существа» ретривер вывел: «Но я вас все равно люблю». Такие любознательность и чувство юмора, казалось, больше, чем что-либо другое, свидетельствовали о том, что Эйнштейн теперь полностью выздоровел. Это было во вторник. В среду, 1 декабря, Нора рисовала в студии на втором этаже, а Трэвис занимался проверкой системы безопасности и уходом за оружием. В каждой комнате было тщательно спрятано какое-нибудь оружие, под мебелью, за шторами или в кладовке, но всегда где-то под рукой. У них было два дробовика «Мосберг» с револьверными рукоятками, четыре «Смит Вессона» 19-й модели, заряженный пулями 57-го калибра, два пистолета 38-го калибра, которые они возили с собой в пикапе и «Тойоте», карабин «Узи» и два пистолета «Узи». Трэвис ходил по комнатам, проверяя, так ли положено оружие, не запылилось ли оно, не нуждается ли в смазке и полностью ли заряжены магазины. Он знал, что все в полном порядке, но ему было спокойнее, если раз в неделю устраивалась такая проверка. Хотя Трэвис уже много лет не носил формы, прежняя военная подготовка и привычки были у него в крови и под влиянием обстоятельств всплыли на поверхность быстрее, чем он ожидал. Прихватив с собой Мосберг, он вместе с Эйнштейном также обходил кругом дом, останавливаясь у каждого небольшого инфракрасного датчика, которые были спрятаны везде, где только можно. За камнями и растениями, за стволами немногих деревьев на углах дома, за старым гнилым сосновым пнем в конце подъездной дорожки. Трэвис открыто купил компоненты датчиков у торговца электронными изделиями. Датчики были устаревшими, но он выбрал их, поскольку был знаком с ними еще со времен своей службы в группе «Дельта», и они годились для его целей. Провода от датчиков тянулись под землей к сигнальному устройству, спрятанному в одном из кухонных шкафов. Когда система включалась на ночь, ни одно живое существо крупнее енота не могло подойти к дому ближе, чем на 30 футов, или пробраться в амбар, расположенный за домом, не включив сигнальное устройство. При этом не было ни звонков, ни завывания сирены, потому что это спугнуло бы аутсайдера, и он мог сбежать. А им не хотелось отпугивать его. Они хотели его убить. Поэтому при срабатывании сигнального устройства включались радиоприемники во всех комнатах, настроенные на такую громкость, которая не насторожит аутсайдера, но сможет предупредить Трэвиса и Нору. Сегодня, как и обычно, все датчики были на месте. Все, что надо было сделать Трэвису, это стереть тонкий слой пыли, покрывший линзы. «Дворцовый ров в отличном состоянии, мой господин», — сказал он. Эйнштейн одобрительно заворчал. В ржаво-красном амбаре Трэвис с Эйнштейном осмотрели приспособления, которые, как они надеялись, преподнесут аутсайдеру неприятный сюрприз. В северо-западном углу полутемного помещения, слева от большой вращающейся двери, на стенной полке был закреплен стальной баллон со сжатым воздухом. В противоположном, юго-восточном углу задней части здания, за пикапом и автомобилем, на такой же полке, стоял точно такой же баллон. Они напоминали большие пропановые баллоны, которые используются в летних домиках для приготовления пищи. Но в них находился не пропан. Они были наполнены закисью азота, которую иногда не слишком точно называют веселящим газом. Первая струя действительно могла развеселить вас и заставить смеяться, но вторая нокаутировала бы прежде, чем смех успел сорваться с ваших уст. Дантисты и хирурги часто пользуются закисью азота при анестезии. Трэвис купил баллоны там же, в Сан-Франциско, у торговца медицинской техникой. Включив в амбаре свет, он проверил манометры на обоих баллонах. Давление было в норме. Помимо большой вертящейся двери, в амбаре была еще одна, поменьше, в рост человека, расположенная в задней его части. Других дверей не было. Пару окон на чердаке Трэвис забил досками. По ночам, когда включалась сигнальная система, маленькая задняя дверь оставалась незапертой. Трэвис надеялся, что аутсайдер, намереваясь приблизиться к дому под прикрытием амбара, попадется в ловушку. Когда он войдет, сработает механизм, который захлопнет и запрет за ним дверь. Передняя дверь, уже запертая снаружи, не даст ему выйти в эту сторону. Сразу же после того, как захлопнется ловушка, большие баллоны с закисью азота освободятся от всего своего содержимого менее чем за минуту. Он законопатил все щели в амбаре, чтобы газ не мог улетучиться через них, прежде чем откроют одну из дверей. После того, как аутсайдер потеряет сознание, Трэвис сможет просто открыть одну из дверей, проветрить амбар, войти туда с карабином УЗИ и убить эту тварь. В самом худшем случае, если во время проветривания аутсайдера придет в себя, он все еще будет нетвердо стоять на ногах и плохо соображать, и с ним будет легко справиться. Убедившись, что в амбаре все в полном порядке, Трэвис и Эйнштейн вернулись во двор за домом. Декабрьский день был прохладным, но безветренным. Когда Трэвис открыл дверь дома, ретривер отвернулся от него, прошел к заднему крыльцу и замер, оглядывая в последний раз двор и мирный, молчаливый темный лес. Затем легкая дрожь пробежала по его телу, и он вошел вслед за Трэвисом в дом. Днем, во время осмотра оборонительных приспособлений, Эйнштейн был ласковее обычного, часто терся о ноги Трэвиса, прижимался к нему и всячески старался вызвать ответную ласку, поглаживание или почесывание. Вечером, когда они втроем, сидя на полу в гостиной, смотрели телевизор, а затем играли в скрэбл, пес продолжал ласкаться. Несмотря на проявленную им во время игры в скрэбл сообразительность, он уступил только Норе и получал чертовское удовольствие от составления слов, слабо намекающих на ее пока еще незаметную беременность. Нора и Трэвис закончили вечер легким чтением, детективными романами, но Эйнштейн не захотел, чтобы они утруждали себя, вставляя книгу в его приспособление для переворачивания страниц. Вместо этого он улегся на полу перед Нориным креслом и мгновенно уснул. «Он какой-то немного заторможенный», — сказала Нора Трэвису. «Но он ведь все съел за ужином. И потом у нас действительно был трудный день». Дыхание спящего пса было нормальным, и Трэвис не волновался. Он даже меньше, чем прежде, беспокоился за их будущее. Этой ночью Трэвис спал без всяких сновидений.